Оставшись в квартире, я изучала устройство пистолета, пока не поняла, что он заряжен и готов выстрелить в любую минуту. Я даже представила себе, как мой муж, мой родной Коля, заряжает его, чтоб не случилось осечки, чтобы она, эта гадина, застрелила меня наверняка. Понятное дело, пистолет был с глушителем. Этой очень повезло. Хозяйка, у которой мы снимали квартиру, ее не видела. Так получилось, что за квартиру платила я. О том, о сём разговаривала с ней тоже я. То есть, если бы Аля меня укокошила, соседка сказала бы в милиции, что я была одна. Вот так. Если бы только ты знал, как я нервничала, ожидая ее. Просто сходила с ума. Я еще ни разу никого не убивала, и слышу вдруг. Пришла. Тихонько так открыла дверь. Я специально оставила ее незапертой. Слышу. Разувается. Подумала еще тогда. А зачем разуваться-то? Может, для того, чтобы потом было легче избавиться от следов своих сапог. Затем входит в комнату. Лицо такое злое, красное. Смотрит на меня молча. Потом, все так же, не сводя с меня глаз, опускается на колени перед своей дорожной сумкой, роется там, говоря при этом, что у нее болит голова и ей нужно достать какие-то таблетки. Долго роется, уже не смотрит на меня. Тяжело так дышит, никак не может найти то, что нужно. Потом, быть может, она все-таки поняла, что произошло. Поднимается с колен и смотрит на меня. Говорит, не нашла, мол, таблетки. Но я-то знаю, что именно она не нашла. И вдруг слышу, как она шипит. Стерва! Это я-то стерва, ты представляешь? А руки у нее в перчатках, чтобы на пистолете не оставить отпечатки пальцев. Но пистолет был уже давно в моих руках, с тех самых пор, как я услышал ее шаги за дверью. И на мне тоже были перчатки, и я выстрелил. Я тоже действовала по инструкции Коли, который говорил тогда ей по телефону. Спокойно целься прямо в сердце. Перед тем, как выстрелить, я сказала ей что-то очень грубое, но сейчас уже не помню что. Конечно, я для храбрости выпила. Что было потом, тоже помнится смутно. Она упала. И как мне показалось, со страшным грохотом, словно не женщина легкая, а стеклянный тяжелый скелет. Рухнула, как разбилась. Я осмотрела ее одежду, мало ли, нашла записку, телефон. И вдруг поняла, с кем она встречалась. Чагин. Знакомая фамилия. Кажется, это какой-то ее родственник. Я не могла не воспользоваться ситуацией, тем более, что приблизительно знала, где находится улица, указанная в записке. Пистолет сжег мне карман. Я поехала по адресу, поднялась по лестнице и сунула пистолет за батарею, быстро вышла и все. Теперь я была свободна. И главное — жива. А тот, кто примется искать убийцу, пусть подумает, почему пистолет именно там. Главное — отвести от себя подозрение. Потом я с почты позвонила домой и сказала своему благоверному, что убила Алевтину, что я все знаю и что он должен всем говорить, мол, я дома. Я припугнула его тем, что записала их телефонный разговор. И он пообещал мне молчание. Я дура, подумала, что теперь уж он точно в моих руках. Людмила затянулась сигаретой и выпустила дым в лицо своему безмолвному гостю. — Эй! Ты как, живой? — Понимаю, тебе не очень-то интересно все это, но я все-таки дорасскажу. После того, как я избавилась от пистолета, я села в машину, отъехала на соседнюю улицу и всю ночь проревела в тачке. За окном шел снег, а мне казалось, что это падает на город сама смерть. Утром я поехала за шубами, все делала как во сне. Летела по заснеженным улицам, заправлялась бензином, что-то ела по дороге. Кажется, яблоки. Я до сих пор не понимаю, почему они запланировали убить меня именно в Москве, в той квартире, а не в машине. Но, думаю, для того, чтобы никто не заподозрил Алевтину. Хотя теперь этого никто уже не объяснит. Когда тело Алевтины привезли, и Коля узнал о похоронах, я поняла, что проиграла. Он не станет молчать, расскажет все. Я знала, что он пьет на складе один, поминает свою любовь, и ради того, чтобы избавиться от меня, от убийцы своей ненаглядной Али, он способен на все. После кладбища, где я должна была появиться обязательно, тем более, что мне важно было, чтобы меня там видели. Я вернулась на улицу Рахова, нарисовалась и там, среди поминающих. Потом вышла из квартиры, спустилась, села в машину и поехала на рынок. Уверена, что меня никто не видел. Все сидели за столом и что-то ели, пили, нахваливали селедку, купленную, между прочим. Вдруг оживилась она на мои деньги. Рынок совсем рядом, 3 минуты езды. Я сразу пошла туда на склад. Шел снег. На рынке уже никого не было, короткий день. Я знала, как пройти туда, чтобы меня никто не увидел. Нашла мужа в подсобке, где он спал. Рядом храпел пьяный сторож. И я убила Колю. Просто представила себе, что сжимаю горло гуся. Вот только не спрашивай меня, почему именно гуся, я не знаю. Но я не могла допустить, чтобы он, задумавший мое убийство, избавился от меня, засадив за решетку. Вот так. Хочешь знать, что было потом? Я быстро вернулась на улицу Рахова, забрала к себе девчонок с поминок, где все чуть не передрались, и мы напились, расслабились, и я внушила себе, что ничего не знаю. Никто убил Алевтину, никто удушил Колю. Я старалась вести себя, как обычно. Даже предлагала им шубы, мол, похороны. А жизнь-то продолжается. Ну, купите, девочки, шубы по дешевке. И мне тогда было совсем не страшно. Вот только сейчас мне становится не по себе, когда я вспоминаю их обоих, и Колю, и Алевтину, и понимаю, что больше никогда не увижу их. Скоро похороны Коли. Но я постараюсь взять себя в руки. А что еще остается делать? Ты все молчишь. А тебе не страшно? Черт бы тебя подрал. Или ты такой же слизняк, как и Коля? Ты ведь боишься меня. И правильно. Уж лучше, чтоб меня боялись, чем я кого-то. И все равно я выиграла, потому что я живая. А теперь я пойду спать. Потому что Я тебя придумала, тебя нет, и мне некого бояться. Завтра я позвоню одной из сволочей и попробую найти замену Алевтине. Не стану ж я в такой мороз торчать на рынке. Людмила подошла к чучелу и сознанием дела вытащила из халата подушки, раскидала их по ковру, по шкуре, потом швырнула халат в кресло и, пошатываясь, поплелась в спальню. Рухнула на постель и через пару минут уже громко, заливисто храпела.